когда впервые пришел в библиотеку, а потом прочел эти книги и научился понимать их, это он до глубокой ночи не гасил лампы, клал гвозди в постель, чтобы не спать, и сам писал книги. Но тот ненасытный обжора, которого люди на перерыв спешили теперь накормить, был не он. Некоторые вещи все же забавляли его. Все журналы оспаривали честь открытия Мартина Идена. Ежемесячник Уоррена пространно объявил своим подписчикам, что, ища новых талантов, он первый набрел на Мартина Идена. «Белая мышь» приписывала эту заслугу себе, тоже делала «Северное обозрение», пока, наконец, не выступил «Глобус» и не указал с торжеством на искаженные песни моря, которые впервые были напечатаны им, «Глобусом». Журнал «Юность и зрелость», который, ухитрившись отделаться от кредиторов, снова начал выходить, тоже предъявил свои права на Мартина Идена. Впрочем, кроме фермерских ребятишек, никто не читал этого журнала. «Трансконтинентальный ежемесячник», «Шершень» наперебой требовали признания за ними первенства. Скромный голос «Синглтри», «Дарнли» и компании вовсе не был слышен за шумом. У издательства не было своего органа, в котором оно могло бы громко заявить о своих правах. Все газеты подсчитывали гонорары Мартина. Каким-то образом щедрые условия, предложенные ему некоторыми журналами, сделались достоянием гласности. Оклендские проповедники, а также и частные просители на перерыв осаждали его устными и письменными просьбами. Но хуже всего вели себя женщины. Его фотографии имели огромное распространение, а репортеры постарались поярче расписать его бронзовое лицо, могучие плечи, ясный, спокойный взгляд, впалые щеки аскета. Эти щеки аскета особенно рассмешили Мартина, когда он припомнил бурные годы своей юности. Очень часто, бывая на людях, он видел, как то одна, то другая женщина смотрит на него так, словно оценивает его и выбирает. Мартин смеялся, вспоминая предостережение Бриссендена. Нет, женщины не заставят его страдать. С этим покончено. Однажды, когда Мартин провожал Лиззи в вечернюю школу, Лиззи заметила взгляд, брошенный на Мартина, проходившей мимо красивой, хорошо одетой и, по-видимому, богатой дамой. Во взгляде не было ничего непристойного или двусмысленного, но Лиззи затрепетала от гнева, так как сразу поняла, что значит этот взгляд. Мартин, узнав причину ее гнева, сказал ей, что он давно привык уже к таким взглядам и равнодушен к ним. «Этого быть не может!» — вскричала она, сверкнув глазами. «Значит, вы больны?» «Никогда еще я не был так здоров. Я прибавил в весе на 5 фунтов». «Я не говорю, что вы телом больны. Я говорю про ваш мозг. У вас в голове что-то неладно, я и то вижу. А что я такое?» Мартин задумчиво шел рядом. «Я бы очень хотела, чтобы это у вас поскорее прошло», — воскликнула она вдруг. «Вы не можете относиться равнодушно к женщинам, да еще когда они на вас так смотрят. Это неестественно. Вы ведь не маленький мальчик, честное слово. Я была бы рада, если бы явилась, наконец, женщина, которая расшевелила бы вас». Проводив Лиззи, Мартин вернулся в метрополь. Он опустился в кресло и устремил взгляд в пространство, не двигаясь и ни о чем не думая. Только время от времени перед ним возникали и вновь исчезали призраки далекого прошлого. Он равнодушно созерцал видение, казавшееся ему каким-то смутным сном. Но Мартин не спал. Вдруг он очнулся и посмотрел на часы. Было ровно 8. Делать ему было нечего, а ложиться спать было рано.